Группа фирм TL Investoring или «Рога и копыта». В один из таких малоинтересных дней поступило неожиданное предложение от пациента. Тут замутили один бизнес ребята из Прибалтики. Устроились шикарно. Сидят в лучшем бюро города, в башне Мессе-Турм. Платят людям серьезные деньги. Им нужен представительный мужик. Рассказал им о тебе. Говорят, мол, тащи его, он не пожалеет. Наверное, нет ничего более неправдоподобного, чем настоящие реальные события. Но расскажу по порядку. На глянцевом, внушительном проспекте группы фирм TL Investoring написаны слова владельца господина Тину Лепика. «Главное, что мы можем предложить, это наша надежность. Давайте работать вместе, испытайте наши возможности». Конец цитаты. «Меньше всего мне хотелось приключений на свою голову. Но почему бы не пойти и не познакомиться?» Нездоровая привычка снова наступать на те же грабли дала знать о себе. В назначенное время, промокнув до нитки по пути от стоянки до карандаша, здание из стекла и бетона и огромной черной скульптуры, изображающей паренька, бьющего молотом непонятный предмет и при этом олицетворяющего деловую активность города, мы вошли в роскошный вестибюль. Взять разрешение на подземную парковку у моего приятеля не хватило ума, поэтому в лифте от нас образовалась пара луж, как от невоспитанных собачек, с которыми произошло непоправимое. Выходим на 15-м этаже. Город лежит внизу, потрясающая панорама. Перед нами кабинет метров 60. В конце массивный стул, за ним белобрысый молодой человек в гавайской пляжной рубахе с непримечательным лицом и маленькими глазками, собранный на выигрыш и сидящий на вращающемся высоком кресле с массивным подголовником. Это, ясное дело, и есть Тину Лепик лично. Стена за ним плотно завешена диаграммами, схемами, на столе в середине помещения макет городка, окруженного с трех сторон водой, и многократно повторяющаяся надпись на немецком по периметру «Остров Рюген». Я дословно запомнил обращение с сильным прибалтийским акцентом. «Садись. Знаках правды нет. Поговорим как друзья». «Ну, слава богу, нашел и место, и друга», — подумал я. Позвав двух сотрудников, владелец стал кучеряво распространяться ни о чем. В конце блиц-лекции прояснил главное для меня. Компания TL Investoring планирует открыть русский дом для привлечения капитала состоятельных людей из бывших стран СССР и России с дальнейшим прицелом – участие господ в инвестиционных проектах Лепика. Для меня навели уже справки и, обладая полной, на их взгляд, информацией, готовы взять меня на работу. Дают секретаршу с тремя европейскими языками, кабинет, машину «Мерседес», правда, не новую, и вперед. Моя должность – консультант по вопросам СНГ и руководитель культурных проектов. Вот вариант договора на двух языках. Ознакомься, даем время – 3 дня. Зарплата нетто – 5000 немецких марок плюс страховки и бензин. На этой высокой ноте праздник подошел к концу. Начальник встал, показывая ясно, что аудиенция закончилась. Узнав, сколько собирается мне платить работодатель, доктор Борис Друян, посмотрев на меня, громко, четко выделяя каждый слог, как для слабоумного, произнес: «Немедленно! Звони! Скажи согласен!» «Евгений, дорогой, по тарифной сетке тебе с твоим дипломом и знаниями красная цена 2500 марок. На мои блеяния о медицинском будущем, о том, что нельзя бросать профессию и тому подобное, Борис серьезно и твердо сказал, постукивая карандашом о блокнот, что это не предложение, а сказка. На всех крыльях лети немедленно создавать оазис русской культуры во Франкфурте. Наша компания занималась покупкой и продажей цветных и драгоценных металлов, строительством и так далее. На картинках все выглядело просто замечательно. Не понимая в этом ровным счетом ничего, я горячо брался за любые поручения. Так, например, меня ввели в группу переговорщиков при покупке чешских локомотивов с привлечением денег Европейского банка реконструкции и развития, а я, в свою очередь, привлек к работе техноэкономического обоснования академика Абалкина, знакомого мне по московской жизни. Один из наших филиалов, расположенный в Литве, строил пятизвездочный отель в центре Вильнюса, точнее, вырыл котлован под фундамент и заморозил стройку. Мне поручили искать деньги. С тем же успехом могли предложить спеть арию на оперной сцене. Другим хитом нашей деятельности являлся проект продажи земельных участков под строительство огромного оздоровительного комплекса на острове Рюген, жемчужине Балтийского моря. Неважно, что земля не совсем наша, сотрудникам детали знать не полагается, а находится во временном доверительном управлении и, конечно, без прав на продажу. Но пока все клиенты, разгоряченные бизнес-перспективой, разбираются с реалиями, команда ТЛ собирает внушительные взносы и разного рода пожертвования с доверчивых клиентов, пришедших в самое фешенебельное здание города, позволяющее предположить, по крайней мере, финансовую стабильность компании. Дальнейшими переговорами с ними занимается юридическая фирма с высокооплачиваемыми адвокатами. Все налажено и функционирует, правда, недолго и заканчивается судебно и плачевно для руководства. Но это случится только через год, а пока рога и копыта ведут бурную хозяйственную деятельность. Готовимся к поездке в солнечный Израиль. Во-первых, устроить серьезную пресс-конференцию и пригласить к сотрудничеству. Во-вторых, отдохнуть в зимнее время на берегу Средиземного моря, в Эйлате. Размещаемся в одном из пятизвездочных отелей Тель-Авива, Мариот. Все как у взрослых, в трех номерах, президентском для Лепика с дамой сердца. В ресторане встречаем Аню и Леню Каневских. К майору Томину, поразительно популярному на земле обетованной, сразу выстраивается очередь за автографом. Пересев к нам за стол, Леня устраивает настоящий праздник с тостами, анекдотами, хохмами. Изрядно выпив, тыну, качаясь, направляется к лифту по-английски, не прощаясь. И тут Каневский произносит свою излюбленную шутку. «Теперь, когда остались все свои...» Лепик пьян, но слышит реплику, пока его тело еще не загрузилось в лифт полностью. Утром у меня появилась возможность прервать рабочую командировку и быть высланным на германщину из-за шутки. С огромным трудом удалось успокоить горячего эстонского парня. Но беда не приходит одна. По своей глупости я решил дать заработать сокурснику по институту. Зная о его способностях к гипнозу, диагностике и успешной деятельности, широко известной в узких эмиграционных кругах, предложил провести лечебный сеанс с супругой заместителя господина Лепика, страстно падкой на подобные эксперименты. Появляется Зиновий Рогинский, доктор, не имеющий возможности трудиться в Израиле официально, но по-тихому зарабатывающий свои шекели. Представляю пациентку доктору, сообщаю, что у него час времени на все манипуляции. Передаю доллары в конверте и галантно, как мне кажется, покидаю одну из комнат номера. Оставляю пару наедине, решив почитать местные русские газеты, сообщавшие стране о нашей, мягко говоря, неудачной пресс-конференции. Не проходит и 15 минут, за перегородкой раздается дикий стон, переходящий в рыдание. Врываюсь в комнату и вижу понуро опустившего голову зяму и бьющуюся в истерике пациентку. Неужели, думаю я, ему пришла в голову свежая идея склонить даму к сексу? И вопросительно смотрю на эскулапа. Неожиданно пациентка сквозь слезы бормочет, что мой коллега — удивительный специалист, кто бы сомневался, предсказавший ей после осмотра не более не менее как скорую смерть от пока бессимптомной болезни. Звоню мужу несчастной и прошу немедленно зайти. Наши номера рядом. Жгучий брюнет Аркадий с трагичным выражением на лице сразу понимает зяму как аферист-афериста, но мягко, без скандала интересуется, чем можно хоть как-то помочь горю. Почувствовав клев, доктор рекомендует немедленную госпитализацию в его клинику. Потом выяснилось, что это была съемная квартира, приспособленная под лечение страждущих, но можно и не так радикально. «Продолжайте вашу поездку», — заявляет Зяма с профессорским ампломбом. «Но ваша жена должна остерегаться лунного света и ежевечерне выходить из гостиничного номера на телефонные сеансы с погружением, проводимые коллегой Зинове на расстоянии. А затем, когда мы вернемся в Тель-Авив, целитель предложит план дальнейшего лечения». Трудно даже представить, какие слова сорвались с моих уст, когда все согласились на компромиссное лечение, больная задремала, а мы с Зямочкой вышли из отеля на улицу. Но с этого дня, как бы это ни выглядело смешным, притихшая и напряженная дама каждый вечер выходила на связь. Лечебное действие, как потом выяснилось, продолжалось ровно 15 минут. Пациентка устраивалась поудобнее в кресле и максимально расслаблялась. Доктор сообщал о начале сеанса, состоявшего из вступления, чтения молитвы, и основной части, молчание в трубку. Когда слышались короткие гудки, становилось понятно, что действие закончилось, и на следующий день можно ждать нового сеанса. Так как волшебник пришел по моей рекомендации, ничего не оставалось, кроме как поддерживать мнение о его высокой медицинской репутации. Перед вылетом во Франкфурт Зяме позвонил Аркадий. О чем договорились почтенные мужи, мне не довелось узнать подробно, но при повторном осмотре в аэропорту пациентке стало значительно лучше, и мы покинули страну. Спустя несколько месяцев бизнес по-русски приказал долго жить. Имущество компании было арестовано по судебному ордеру, сотрудники распущены и перешли на пособие по безработице, а хозяин отправился в бега к себе в Прибалтику. Но и в этой душещипательной истории оказался позитивный момент – знакомство с Борисом Хитровым, талантливым бизнесменом и порядочным человеком. Довольно редкое сочетание для эпохи новых русских денег в центре Европы. В результате краха предприятия у меня появилась возможность продолжить занятия медициной для получения дополнительного звания доктора натуральной медицины. Прослушав курс лекций и практических занятий, мне посчастливилось довольно быстро устроиться к врачу, имевшему специальное разрешение брать к себе в клинику врача на стажировку и выдавать ему соответствующий документ для дальнейшей самостоятельной деятельности в области натуральной медицины.